наш сайт sam-izdat.org. Часть третья. Соприкосновение. «Когда они очнутся?» – садясь за стол, спросил Мечислав. Вот уже два дня он безвылазно торчал на этой маленькой базе, которую знающие люди окрестили началом. В четырех саркофагах лежали тела людей, которых он хорошо знал. Три занимали Кот, Шест и Всеволод, два остальных – Корос и совершенно незнакомый ему Рук. «Понятия не имею», – садясь за стол, произнес Аркадий. «Может, через две минуты, может, через несколько дней». «Ты тут в одиночестве совсем одичал», – прихлебывая кофейный отвар, буркнул Молот. «У него была куча дел, а он был вынужден торчать здесь», – на этом настоял Аркадий. «Хватит тебе здесь сидеть. Закончим воскрешение и вернешься в ковчег. Там работы непочатый край». «Ты помнишь? Что ты мне обещал?» Мечислав нехотя кивнул. «Вот еще одно воскрешение, и потом я вернусь». «Ты уверен?» Ставя чашку на стол, поинтересовался Молот. Аркадий молча кивнул. «Она была для меня всем. Она поддерживала меня, когда я в отчаянии опускал руки. Она мне нужна». Он покатал по кружке самогон и залпом выпил. Мечислав нахмурился. За последние три месяца Аркадий стал много пить, и чем ближе было то, что он задумал, тем он чаще прикладывался к бутылке. Спустя месяц после его воскрешения он выполнил все расчеты и приступил к практическому выполнению возложенной на него миссии, но поставил одно условие. После того, как он закончит с выбранной Мечиславом и Ольгой пятеркой, он воскресит Галину. Ольга заупрямилась, заявив, что они уже и так заигрались. Но Аркадий пошел к Молоту, и после эмоционального разговора консенсус был достигнут. Мечислав надавил на Ольгу, и та сдалась. Главное было сохранить тайну. Хотя какая нахрен тайна, если и директор, и главный военный ковчега еще месяц назад были мертвы, а теперь разгуливают живые и здоровые. Но кто провел воскрешение, как и где, знали единицы. Вот эту тайну и надо было сохранить. Молот оглянулся на саркофаги, выстроенные в ряд за его спиной. Аркадий вызвал его сюда во избежание осложнений. Майор хотел отправить сюда кого-то из бойцов, но Ольга вполне разумно заметила, что не стоит расширять круг посвященных. Олега нельзя было трогать, он погряз в военных заказах Мечислава. И пришлось майору самому лететь, оставив ковчег на Гюрзу. Крейсер с радостью сложил в себя полномочия заместителя и теперь тренировал собранных в ковчеге штурмовиков. В принципе, сейчас этим занимались все оставшиеся в живых бойцы землян. «Как у тебя с подготовкой?» – обрывая возникшую паузу, поинтересовался Аркадий. «Хреново!» – зло бросил Молот. «Гачин и его ублюдки выбили лучших. Мы с трудом собрали десяток соколов из первого набора. Есть еще несколько десятков местных, которые представляют из себя хоть что-то, остальные – мясо. Готовим заново. Парни пашут как проклятые, но сам понимаешь, три месяца не срок. Хотя один плюс в этом есть. Все курсанты, – майор усмехнулся, – хотя бы побывали в боях. Сколько у тебя сейчас нормальных бойцов? Человек 40, может 50. Не считая наших, а курсантов 300. «Это все, что мы можем противопоставить имперскому флоту?» Мечислав отрицательно покачал головой. «Через два месяца я закончу обучение и раскидаю их по базам. Там они будут готовить других. Думаю, когда имперцы окажутся на орбите, в нашем распоряжении будет около 2000 нормально подготовленных бойцов. Это против 30 тысяч, Да они вас шапками закидают. Не скажи. Они летали не пойми где 3000 лет, их база на Луне раздолбана, они могут рассчитывать только на высадку. А в данном случае, если все будет идти по плану, часть мы собьем в воздухе, часть пожрут мутанты, а остальных додавим мы, или они сдадутся. Выбор у них будет невелик. У них нет ни знаний, ни технологий. Они добыча. А корабли? Напомнил генетик. Корабли такого класса не смогут сесть на планету. Просто сгорят в атмосфере. А на орбите от них будет мало толку. Мы уверенно перехватываем их переговоры. Часть кораблей повреждена в результате битвы с метеоритным роем. Фактически все боеприпасы израсходованы. Новых взять негде. Так что ставку они могут сделать только на высадку. В лучшем случае смогут некоторое время поддерживать своих десантников огнем с небес. «Я смотрю, ты абсолютно уверен в победе», — усмехнулся Аркадий. «Да, Аркаша, я уверен процентов на 70, а оставшиеся месяцы дадут мне остальные 29». Оба приятеля, понимающе усмехнулись, а затем и рассмеялись. Напряжение исчезло. «Молот, каково быть снова живым?» — неожиданно спросил генетик. «Дерьмово», — не думая отозвался Мечислав. «Снова приходится вкалывать как проклятому. Жалко, что я не помню, как хорошо быть мертвым. А может, и хорошо, что не помню. А то придушил бы вас, горе-экспериментаторы». «Гордись, тебе второй шанс дали». «Иди ты», — беззлобно отозвался Молот. «Объект номер 3 пришел в себя», — сообщила Ева Аркадия. Она, как всегда, была в своей любимой вариации учительницы из порнофильма. Майор и генетик одновременно посмотрели на саркофаг. «Кот, не дергайся!» — крикнул Молот. Человек, которого через одностороннее стекло было прекрасно видно, прекратил рваться из ремней и замер. «Ева, открывай!» — приказал Аркадий. Крышка послушно убралась в стену. Молот поднялся и, прихватив стандартный научный белый комбинезон, отправился к саркофагу. «Освободи его!» — попросил он. Пока он шел, ремни ослабли, и человек сел, вылупившись на Мечислава и даже открыв рот от неожиданности. «Чего вылупился?» – подойдя и положив одежду на край, поинтересовался майор. «Командир?» – изумленно спросил заместитель. «Но как? Я же видел! Ты нажал, потом вспышка. Мы даже не искали!» «Спокойно, Дима, я все объясню. Кстати, что последнее ты помнишь?» Кот задумался. «Помню, сестра брала анализ. Это было...» Он снова задумался. «Не помню. Вроде как перед какой-то разборкой». «Вылезай. Сейчас я тебе все объясню. Или он, что даже лучше, поскольку своим существованием ты обязан ему». Замком настороженно глянул на сидящего за столом Аркадия, но все-таки выбрался из саркофага. «Что-то тяжеловато. Я вроде как сам потяжелел». «Эй, Эскулап, ты чего со мной сделал?» Кое-как, дойдя до стола, поинтересовался Дима. «Спокойней», — попросил Аркадий. «Садись. Есть будешь?» «Ага», — кивнул заместитель, продолжая недоверчиво коситься на Мечислава, словно тот должен был вот-вот растаять в воздухе. «У меня ощущение, что вечность не ел. И выпить, если есть. Сергеич еще свой самогон гонит?» Аркадий поднялся и дошел до шкафа, извлек из него рацион. Поставил его перед новорожденным, после чего достал из-под стола бутылку и еще одну кружку. Дима тут же налил 100 грамм и залпом выпил, после чего решительно ткнул кулаком Мечислава в бок. «Эй, потише! У тебя сейчас, между прочим, дисконовый скелет, так что силу соизмеряй!» Потирая ушибленное место, попросил Молот. Но его гневная речь не возымела на бывшего заместителя никакого эффекта. «Командир, ты и правда живой!» — радостно выкрикнул Тарасов и полез обниматься. «Живой!» — подтвердил Мечислав, когда радость слынула. «И ты теперь тоже!» «Стоп!» — мгновенно насторожился кот. «Что значит «теперь»? И что они здесь делают?» Он мотнул головой в сторону остальных саркофагов. «Все по порядку», — ответил Аркадий. «Мечислав Дмитриевич не оговорился. Ты был мертв, и я тебя воскресил, как, впрочем, и его. А теперь давай я тебе расскажу, что произошло». Кот округлившимися глазами посмотрел на генетика. «Оживил?» «Оживил», — просто согласился тот. «Видишь ли, ты умер. Тебя убили 8 лет назад». Кот недоверчиво посмотрел на молота и тут кивнул, подтверждая ранее сказанное. «А они?» — Дима мотнул головой в сторону саркофагов. «И они», — подтвердил генетик. «Ты слушать будешь?» «Конечно. Только пока ты будешь рассказывать, можно я буду есть?» «Ешь», — разрешил Аркадий. Кот немного резко кивнул и, вскрыв рацион, набросился на еду. «Так что вы там за сказку рассказывать собирались?» — с набитым ртом произнес он. Аркадий уже открыл рот, чтобы начать рассказ, но вмешалась Ева. «Объекты 2 и 5 пришли в себя». «Придется тебе обождать», — поднимаясь, произнес Мечислав. «Ева, открывай саркофаги и распусти ремни. Опасности нет». «Аркадий Константинович?» — вопросительно обратилась к генетику грудастая блондинка. «Выполняй», — приказал Аркадий. «Молот?» — недоуменно спросил Шест, сев в своем саркофаге. «Если ты здесь, значит, я умер и по уши в дерьме». «Почти верно», — усмехнулся Мечислав, бросая ему комбинезон. «Вот только все наоборот. Ты жив, но по уши в дерьме. Хотя когда было иначе?» «Кто вы и где я?» — спросил совершенно незнакомый майору мужик. «И что здесь делает погибший Артем Шестаков? Да и вы, насколько я помню, умерли». Это уже коту, обернувшемуся посмотреть. «Я Мечислав Молотов», — протягивая одежду, пояснил майор. «Сейчас вы находитесь на одной из баз падших. Остальное вы узнаете, когда выберетесь из саркофагов». Шест и Рук, ошарашенно вертя головами, принялись одеваться. «Если ты здесь, кот, значит, я умер», — выбравшись и кое-как доковыляв до стола, произнес Артем. «Все верно», — кивнул молот, после чего указал на Аркадия. «А он тебя оживил, как и меня, и его». «Объекты 2 и 4 очнулись», — доложила Ева. «Как все синхронно», — обрадовался Мечислав. «Не придется по 5 раз рассказывать одно и то же. Открывай саркофаги». На этот раз ИИ не стал переспрашивать и просто выполнила указание. «Какого хрена?» — раздался голос полный недоумения из 2-го саркофага. Командир РГД Ковчега растерянно вертел головой, переводя взгляд с одного покойника на другого. «Это что за вечеринка ходячих мертвецов?» Майор усмехнулся. Сева погиб последним из всей пятерки, почти в самом конце войны с кланами. Корос вел себя более спокойно. Сев и осмотревшись, он спокойно, не задавая вопросов, стал одеваться. Мечислав поразился его выдержке. «Так, все за стол. Сейчас мы с Аркадием Константиновичем все вам объясним». Наконец, все собрались за столом. Каждый, получив по рациону, набросился на еду. Молот крутил в руках заново разогретую чашку с кофейным отваром. Всеволод, кот и рук налегали на спиртное, а Шест периодически щипал себя за руку в надежде проснуться. «Итак», — начал Аркадий, — «для тех, кто думает, что помер и находится на встрече знаменитых покойников Ковчега, спешу расстроить. Вы все живы». Пятерка новорожденных, развернув локаторы, приготовилась внимательно слушать. «Я и Олег Турбин разработали теорию воскрешения и первым делом опробовали ее на Мечиславе Дмитриевиче и на Ольге Николаевне. Да, Корос, успокойся. Она погибла, но мы ее оживили». В Ковчеге сложилась критическая ситуация. «В результате захвата власти некоторые из вас об этом знают». Он посмотрел на Короса, Рука и Всеволода. «У руля встали 2 человека, которые год за годом разрушали то, что удалось достичь под руководством Ольги Николаевны и Мечислава Дмитриевича. да и Корос с Руком участвовали в налажении мирной жизни. В результате интриг и прямого предательства вы все погибли». «А сейчас?» – недоверчиво спросил Артем и еще раз ущипнул себя. «А теперь вы очень даже живы», – произнес майор. «Поверь мне, Шест, это непривычно, но это факт». «Что сейчас происходит в ковчеге и вокруг него?» – поинтересовался Всеволод. «Жук, мы по уши в дерьме», – пояснил Молот. «К планете идет имперский флот, самый настоящий. Он летал 3000 лет хрен знает где, а теперь на всех парах спешит обратно, и через 5 месяцев он будет на орбите. Но это только часть беды. За 3 последних месяца я подавил 7 бунтов, отбил нападение пиров на ковчег, 2 сходился с десантом ваданов на побережье. Наших почти не осталось. Местные обучены кое-как, чаще вообще никак». «Блин, ну нахера вы меня воскресили?» Перехватив у Шеста бутылку, произнес заместитель Мечислава. «Как же здорово не знать всего этого!» «Как же хорошо быть мертвым!» – поддакнул Жук. «Хватит жаловаться!» – с металлом в голосе пристыдил их майор. «Вы солдаты или кто?» «Мы? Нет!» – в один голос заявили Корос и Рук. «Вы административный ресурс!» – пояснил Молот. «Ваша задача – наладить жизнь поселений. Мне надоело подавлять бунты. Сейчас все висит на 3 людях – Ольге, мне и Сергеичи. Но последний занимается больше техническими вопросами и производством. Я, как всегда, играю в войну, поэтому все остальное лежит на плечах Ольги. Ваша задача – снять часть груза. Аркаша, давай дальше». Генетик кивнул и продолжил рассказ. Иногда он приказывал Еве открыть тот или иной файл. Сидящие за столом мужчины, раскрыв рот, слушали вводную. В отличие от Мечислава, все отнеслись к своим дисконовым скелетам и кристаллам в голове абсолютно спокойно. Выслушав доклад Евы о характеристиках, Артем прошелся к саркофагам и, найдя на полу болт, оброненный Олегом, согнул его пополам. «А мне нравится», — вернувшись за стол, довольно заметил он. «Только пока оттаскать тяжеловато». «Это пока», — пояснил Молот. «Через 2 недель вообще прекратишь замечать. Просто надо укрепить мышцы. А уж тренировки я тебе обещаю. Зато у тебя теперь нормальное колено, и ты сможешь заниматься не только обороной ковчега». «Хоть какой-то плюс», — усмехнулся Шест. «Значит, мы опять на войне?» Аркадий и Мечислав синхронно кивнули. «Господи, как хорошо было быть мертвым!» «Наверное», — добавил кот после небольшой паузы. Все засмеялись. «Все, мужики, завтра в полдень прибудет транспортный сокол, и нас перебросят в ковчег. А сейчас спать!» «Командир, еще по рюмочке и баиньки», — согласился Шест. «Хрен тебе, Артем, ты и так уже надрался!» Забирая у друга кружку и переворачивая ее донышком вверх, ответил Молот. «Транспорт, может, и прибудет в полдень, но завтра я вашу троицу подниму ни свет ни заря, и будете у меня отжиматься и круги наматывать. Здесь есть где развернуться». Кот и Всеволод встали и, пожав остальным руки, направились к кроватям. Артем с тоской проводил исчезнувшую под столом бутылку и тоже поднялся. «Ты прав, командир», — сказал он, крепко пожимая руку Молоту и аккуратно Аркадию. 3 часа назад проснулся и по уши в дерьме. Вячеслав на это только усмехнулся. «Забавный ты парень. Ты по пояс в дерьме. Остальное разгреб я. Это мы с Ольгой очнулись, захлебываясь в нем, и разгребали его последние 3 месяца. Так что хватит ныть. Помоги мне». «Извини, командир», — виновато произнес Артем. «Просто как-то все странно это. И мне жаль, что вышло так с Сарвой». «Проехали», — мгновенно сбросив в себя всю веселость и хорошее настроение, произнес майор. «Шест, ты законченный мудак», — раздался от кровати голос кота. «А сейчас ты еще и пьяный мудак. Заканчивай трепаться и двигай спать». «Прости, командир», — еще раз виновато произнес Артем и, развернувшись, ушел. Через 3 минуты Жук, Кот и Шест уже мирно похрапывали, присоединившись к купившимся ранее непривычным крепким напиткам Каросу и Руку. Мечислав сел за стол и, достав бутылку, плеснул по 50 грамм в две чашки. Аркадий молча взял и, не говоря ни слова, залпом выпил. «Я могу ее вернуть. Ты понимаешь, я могу снова сделать тебя счастливым», подсаживаясь к другу, зашептал Аркадий. «Она же ничего не будет помнить. Для нее это будет день, когда ты захватил базу соколов». «Ты наивный человек. Не я, так другие расскажут великой Арве, кто, почему и зачем ее убил. Расскажут, что у нас есть сын, у которого была не мать, а дрянь, скотина, второй муж, хотя они друг друга стоили. Как ты думаешь, каково ей будет жить с таким знанием?» «Оставим это, Аркаша. Есть люди, которые должны оставаться мертвыми». «А ты?» Положив руку на плечо Мечислава, спросил Аркадий. «Как же ты? Маленькому Мечиславу нужна мать. Ты когда последний раз его видел?» «Тебе нужна женщина. Ты уже 3 месяца на ногах. Если я сижу здесь, это не значит, что я ничего не знаю. Ева постоянно держит меня в курсе всех дел Ковчега. Больше здесь нечем заниматься, кроме как пить. Когда ты отдыхал нормально?» «Я уже 2 дня тут фигней страдаю», — отмахнулся Молот и снова наполнил кружки. «Гюрза вчера летал на берег, очередной десант ваданов. Крейсер разбирался с бандой пиров, которые атаковали караван. А я здесь с тобой на курорте». «Ты не отмазывайся. Ты прекрасно понял, о чем я. Когда ты последний раз был с женщиной?» 11 циклов 5 месяцев, язвительным голосом сообщила Ева. 21 день 5 часов и 40 ч... «Ева, отключу», пригрозил Молот. И предусмотрительно замолчал. «Вот видишь, кстати, ты меня, конечно, тоже можешь отключить, но у меня с утра будет здорово болеть челюсть», на всякий случай предупредил Аркадий. «Эта тема закрыта», твердо заявил Молот. «Арва останется мертвой». «Но есть другие», — снова раздался ехидный голос из коробки. «Галя с тебя глаз не сводит. И сестричка-ассистентка Марины, что штопала тебя 2 недели назад, тоже пыталась». «Ева, приказываю отключить голосовой режим». «Слушаюсь, Мечислав Дмитриевич», — голосом полным сарказма заявил ИИ и, мигнув диодом, отключился. «Молот, а ведь она права», — снова заговорил Аркадий. «Что тебе мешает?» «То, что ни одна из них меня не интересует. Я смирился с гибелью той, которую любил, но почему-то не могу смотреть на других. Может, мне просто нужно время?» «Может и так», — согласился Аркадий. «Ладно, давай спать. Устал я что-то, да и напился прилично». Мечислав кивнул, радуясь, что неприятный разговор остался позади. «Кстати, Аркаша, раздеваясь и забираясь под одеяло, начал он. «Ты один здесь сопьешься», — снова попытался образумить друга Молот. «Поставь все на автоматику и перебирайся в ковчег. Процесс отлажен, ничего не случится. Ева будет мониторить. Если что не так, ты сможешь быть здесь через 2 часа». «Нет, Молот», — ответил генетик. «Я останусь здесь и буду с ней все это время. Я обещаю пить меньше». «А я обещаю урезать тебе поставки спиртного. 1 литр в месяц, не больше». «Не посмеешь». «Еще как посмею. Ты мой друг, и я просто обязан позаботиться о тебе. Вот Галя вернется, пусть следит за тобой. А пока ее нет, я возьму на себя эту функцию, насколько могу. Так что отвыкай пить». «А что здесь еще делать?» — обиделся Аркадий. «Могу перебросить сюда тебе оборудование, какое попросишь. Занимайся наукой», — почти засыпая, предложил Мечислав. «Я подумаю», — зевнув отозвался генетик. «И вот еще что. Спасибо тебе за заботу». «Не за что», — почти засыпая, произнес Мечислав. «Погасить свет», — приказал Аркадий. Через секунду зал погрузился во тьму. Дима прислушался. Все заснули. Он не хотел подслушивать, так вышло, но он услышал то, что заставило его моментально протрезветь. Целый год он был рядом с Мечиславом. Он помнил Арву другой, и сейчас пришло осознание того, как больно его другу. Часть истории с ее гибелью майор рассказал скомканно, просто поставил в известность, не углубляясь, скрыв свою боль, что испытывал. Кот великолепно понимал, что Арви нет пути назад, а Мечиславу нет пути вперед, пока он не забудет ее. Но чтобы ее забыть, нужна женщина, которая вытеснит образ бывшей жены, превратившейся в дисконовую стерву. Эта женщина должна быть сильнее, чем призрак Арвы. Ей придется завоевать сердце Мечислава, разбитое сердце. Он закрыл глаза и попытался уснуть, но сон не шел, заставляя думать и страдать вместе с командиром. Он даже не почувствовал укола. Тонкий щуп бесшумно выполз из больничной койки и впрыснул в него слабую порцию снотворного. Койки из времен падших отслеживали состояние пациента, и Ева просто отдала приказ. Через секунду Тарасов мирно спал. Транспортный борт прибыл по расписанию. Ева Аркадия сняла купол, и сокол приземлился прямо перед входом. «Аркаша, не передумаешь?» – пожимая на прощание руку друга, спросил Молот. Генетик упрямо покачал головой. 2 месяца, Мечислав. Еще 2 месяца, и все будет в порядке». Молот покачал головой и забрался внутрь. «Держись!» – крикнул он, махнув рукой. «Но поставки самогонки я тебе урежу. 1 литр в неделю, не больше!» Аркадий равнодушно отмахнулся. «Урезай, прав ты, сопьюсь. Пора тормозить». Мечислав удовлетворенно кивнул и, выставив большой палец, показал пилоту вверх. Утренний разговор не прошел зря. Майор нашел нужную точку и надавил. Галина хоть и не чуралась выпить, но алкашей на дух не переносила. И если Аркаша хотел с ней дальше жить нормально, то пора было с бухлом завязывать. Люк закрылся, и сокол быстро взмыл в небо, унося на своем борту 6 пассажиров. Пилот был тем самым, которого они с Олегом взяли в заложники. Мужик умел молчать, и его определили на этот рейс на постоянную основу. Никто не должен был пронюхать, куда и зачем он летает, а главное, откуда берутся знаменитые покойники. Садился борт на заднем дворе. Мечислав, уже переодетый в костюм штурмовика, первым выпрыгнул на бетонку небольшого взлетного поля, построенного за ковчегом. Там их уже ждали. «Здорово, мужики!» Едва Кот, Шест и Всеволод выбрались из «Сокола», крикнул крейсер, после чего пожал всем руки, кивнул Каросу и руку. «Она ждет», — шепнул он бывшему хранителю времени «Соколов», проходя мимо и заключая кота в объятия. Карос аж засветился, услышав это. Следом подбежали остальные земляне. Лопата, Тимур, Гюрза, Костик. «Мужики, все после», — прервал встречу Молот. «Новоприбывшие за мной, старослужащие на боевые посты. Крейсер, ты совсем охренел? У тебя сейчас тренировка должна быть». «Меня Галя подменила. Ты вообще уже 5 штук пропустил». «Разговорчики». Саша моментально стал серьезным. «Все, командир, мы уже уходим. Вечером в столовой на офицерском уровне. А сейчас все исчезли», – скомандовал Молот. «А вы за мной». Мазнув карточкой по двери, он пропустил новоприбывших внутрь и зашел последним. Гюрза же повел остальных в обход. Маленький секрет о черном ходе держали в тайне. Спустившись по лестнице, Мечислав вызвал служебный лифт. 6 довольно немаленьких мужиков с трудом втиснулись в кабину. «Узнаю знакомые места», – раздался голос Шеста, которого Кот прижал к стене. «Лифт для бегства больших начальников». «Артем, заткнись», – попросил майор. Через 20 секунд лифт открыл свои двери в маленькой комнатке. Майор вышел последним и нажал замаскированную панель. Из стены выехала дверь и надежно скрыла секретный подъемник. «Композитор, все готово». «Да, товарищ майор, этаж пуст, можете выходить», – раздался в гарнитуре голос штурмовика. Мечислав открыл дверь и быстро вышел в коридор. Остальные потянулись следом. Это был тупиковый кабинет административного уровня. Возле поворота стоял композитор. Обменявшись со всеми рукопожатием, он кивнул в сторону коридора. «Обед закончится через 10 минут. Ольга ждет». Молот видел, как при имени Тихоновой вспыхнули глаза Кароса, и на секунду в душе вспыхнула зависть, но он быстро справился и первым пошел по направлению к кабинету директора. Приемная за столом секретарши была пуста, но на диване сидел штурмовик в полном облачении и с автоматом на коленях. «Кто?» – спросил Молот у шагавшего рядом Рахманинова. «Венг». Мечислав усмехнулся, этому можно было верить как себе. Такие не предают. Сержант вскочил и отдал честь. Его глаза медленно полезли на лоб, когда он увидел входящих в приемную покойников. «Закрой рот, кишки простудишь», – попросил Молот. «И пока я не скажу никому ни слова». Венг кивнул. «Так точно, товарищ майор». «Никого не пускать», – распахивая дверь в кабинет Ольги и пропуская посетителей, приказал Мечислав. Венг и композитор синхронно кивнули и уселись на диван. Мечислав закрыл дверь и повернулся. И тут же понял, что он здесь лишний, как еще четверо. Железной леди с остальными нервами больше не было. Была Ольга Тихонова, которая как девчонка висела на шее у высоченного короса и целовала его лицо, не обращая внимания, куда попадает. «Может, нам выйти?» – предложил стоящий рядом с Мечиславом Рук. «Мы здесь явно лишние». «Я знаю», – нарочно громким голосом ответил майор. «Но сейчас нужно все решить, и только потом мы оставим их в покое». «Он прав, милая», – ставя Ольгу на пол, произнес Корос. «У нас еще будет время. Теперь я буду рядом». В Молоте снова всколыхнулось чувство зависти, но он его задавил. Его решение не воскрешать Арву было единственным верным. Ольга уже взяла себя в руки, и перед майором и остальными снова была железная леди. «Садитесь», – приглашающим жестом она указала на кресло вокруг стола. «У нас есть несколько вопросов, которые надо обсудить». Когда все расселись, она внимательно посмотрела на Молота. «Как все прошло?» «Нормально», – отозвался майор. «Аркадий, я так понимаю, не вернулся?» Молот покачал головой. «Он должен быть там, должен быть с ней». «Я понимаю», – согласилась Ольга. И даже не надеялась, что он доверится автоматике и вернется. «Теперь к вам», – она обвела взглядом присутствующих. «Понятное дело, что знаменитые покойники разгуливают по ковчегу и рулят им, незамеченным остаться не может. Но прошу вас сохранить в тайне, где, кто и как вас вернул к жизни. Ваше положение позволяет вам избежать ненужных вопросов. Это должно остаться тайной». Все согласно кивнули. «Хорошо», – потерев немного усталое лицо, произнесла Ольга. «Теперь о делах. Думаю, Мечислав Дмитриевич вам уже многое рассказал. Но мне тоже есть что добавить».